Матерь Агни-йоги. Сознание силы своей надо укреплять и утверждать в себе ежечасно. Может случиться, что какое-нибудь ничтожество заставит почувствовать вас свое бессилие против него и тем даст тьме повод торжествовать. Против нас, когда мы с владыкой, никто не силен. Все можно преодолеть и над всем утверждать силу Агни, если явить постоянство связи с владыкой и ритм в преодолении противодействий. Каждое действие человека способствует либо накоплению, либо расточению Агни. Потому будем очень осмотрительны и внимательны в своих поступках, чувствах и мыслях. Будем на страже всегда в охранении Агни.